Яхаад адедан чуазе Хайги дирхла диго Шуну махари гибуго Хайги дирхла диго Шуну махари гибуго Ияуго нуж рашадго Гидса хихи зеруго Соцатрех он чечони Садахрича зеруго Соцатрех он чечони Садахрича зеруго Абиралахун, хварид хайла руан Акхилай гиик иналь, герцинай гиик иналь Бехилар ишвич изе, дуда дурго хирияв Бехилар ишвич изе, дуда дурго хирияв Уай шамил душа дишай, шун махари гун ячун Дахалиш ясал ругель, мун хинкани хочулель Дахалиш ясал ругель Хочулел, битун арас китезе, рет эл хит гибосиде, хайро хой хечониги, бехила амнитее, хайро хой хечониги, бехила амнитее. Намус басра хабизе, я сауди екваричо. Хадру одо бекезе, ала гважа диешай Хадру одо бекезе, ала гважа диешай зе Нихтери Дагестан алда, бинах ихтияр хлураб Ислам алда бецарап, жогуришка диячи Ислам алда бецарап, жогуришка диячи Дуца хабура бкезе, торги кудия буго Shabatani, ditzagi hu chilaro. Dinat lebit shabatani, ditzagi hu chilaro. Адам на ти адина, шади я чинги тезе.